Глава 11. Влад. Сплошное удовольствие смотреть на то, как девчонка растерянно моргает, облизывает пухлые губы, растерянно хватает воздух. Чистый секс, блядь. Разве можно быть настолько вызывающе невинной? В кабинете отталкивала, а сама навстречу тянулась, еще и в платье этом, которое никакого простора для фантазии не оставляет. Так легко задрать ткань и коснуться всего, чего хочется. «Проходите! Чего же застыли на пороге?» Лариса приторно улыбается, открывая дверь пошире. «Как раз время ужина. На стол накроем. Вась, пошли, поможешь мне». «Но погоди, а он...» Усмехаясь на то, как моя сестренка заикается, смотрит неверяще, пытается выведать что-то у мачехи, а я добавляю масло в огонь, опускаю ладонь на упругую задницу, провожу краю платья. Так, чтобы никто лишний не заметил. А вот девчонка в полной мере ощутила. Дергается, пыхтит, но не устраивает скандал при всех. Но хоть на это у нее мозгов хватило. Потому что если она попробует повторить сегодняшние подвиги, то проблемы настигнут ее очень быстро. Мышке еще повезло на самом деле. Отделалась одним документом и испугом. Не такая страшная цена. Будь на ее месте кто-то другой, разговор был бы намного жестче, так что пускай радуется. Слушаю, как Вася что-то бурчит на кухне, жалуется. Уверен, что не станет раскрывать всех прелестей нашего знакомства, а даже если попытается. Что же, у меня весь день чешутся руки наказать девчонку как следует. Прикидываю в голове, что еще можно с ней сделать. Мы будем жить под одной крышей, совсем рядом. Какое-то время видится в универе, из которого Вася скоро вылетит. Хотя, если она постарается загладить вину, использует ротик в правильном русле, то, возможно, мы сможем договориться. Перед тем, как постучать в кабинет отца, очищая мысли. Не время, потому что буду думать о месте и позах, в которых можно мышку обучать. Сейчас нужно быть максимально собранным. «Влад, входи!» Отец кивает мне, не отрываясь от ноутбука. «Рад, что ты нашел время заехать. У меня тут пару вопросов накопилось». «Конечно, как отпуск?» Падаю на кресло, отмечая про себя мелкие детали. Неровный загар, мешки под глазами. Кажется, чей-то круиз прошел не настолько хорошо. «Неважно», — рявкает, срывается. «Лучше скажи, как у тебя в прокуратуре дела? Мне нужно, чтобы ты заручился поддержкой и влиянием как можно быстрее. Я работаю над этим. Ты ведь сам говорил, что не стоит спешить и делать глупые ошибки. Все под контролем». «Уверен?» Фыркаю на это заявление, не отвечая. Отец привык считать меня пацаном, которому ничего доверить нельзя. Вот только я давно вырос, погряз во всех его делах и знаю, что мне нужно делать дальше». Фамилия Шумовский как статус, пропуск в жизнь, обязательства. Я знаю, что должен делать, чтобы не опорочить это имя. Чем именно мне стоит заниматься, как пробивать себе путь наверх? На самую верхушку, к посту прокурора и всеобщему уважению. Чтобы оттуда рулить всем, двигать нужные дела. «Будь осторожен, Влад. Есть подозрение, что за мной ведется слежка». За тобой тоже могут послать. Поэтому никаких тайных встреч, никаких проколов. Все должно быть гладко и чисто. Ты меня понял? Понял. Знаешь, кто слежку послал? Нет, разберусь. Не сомневаюсь. Отец всегда быстро решал такие вопросы. Имел чуйку на такие дела. Всегда чувствовал подставы, благодаря чему столько лет выживал. Поэтому никаких вопросов не возникает. Если отец говорит, что заметил кого-то, значит, так и было. Блять, это даже неплохо, это катастрофа. В будущем возникнет много проблем, если все не решить быстро, и под горячую руку отца попадут все. Этого пробей! Отец подвигает мне листок с чужим именем. Хочу знать о нем все, что есть в базе. Будет сделано. И за девчонкой пригляди. Отец взмахивает рукой, показывая, что разговор окончен. «Мне проблема ни к чему». «За какой девчонкой?» «За Васей этой, Ларискиной дочкой. Новенькая, черт знает, что у нее в голове. Нет желания вытаскивать из ментовки или светиться в прессе. Поговори с ней, убедись, что не наделает шуму». «Конечно. Уж я-то с удовольствием пригляну за девчонкой. Так теперь еще и официальный повод есть. Раз отец поручил, то отказаться не могу». «Чудесно. Будет время донести до мышки, как себя не стоит вести, и что сегодня она достаточно рисковала. Лучше ей забиться в уголок и не отсвечивать, пока я не разрешу. Тогда все будут довольны». «Но что вы?» Лариса вламывается в кабинет без стука, поправляет вырез на платье. «Ужин стынет, а вы все о делах. Как раз с Васей познакомитесь, да?» «Да-да», — отец кивает, поднимаясь. «Пойдем, Влад, семейные связи налаживать». «Ни к чему остальным знать, что я уже в процессе, и не собираюсь на этом останавливаться. В конце концов, девчонка отлично может скрасить мои одинокие вечера».